Если б я имел бы крылья, да еще пропеллер в жопе, то, наверное, на обувь я б не тратил всю зарплату. Мы будем собирать металлолом, но вместо этого мы будем собирать металлолом. Когда день идет к концу, я собираюсь на дискарь, чтоб на дэнсе снять козу и размазать с ней пузырь. Я тоже чапаю на дэнс, чтобы там заснять козла, а потом с этим козлом веселиться до утра. Ой! Но вместо этого мы будем собирать металлолом. Но вместо этого мы будем собирать металлолом.